Поэтому в бхакти-йоге, бхакты, все люди, да и даже не бхакты, в Индии, те, кто знают, они носят кантималы. Это называется кантимала. Вот эти бусы называются кантималы. Они делаются из дерева, которое называется туласи. Туласи – это дерево растет только в священных местах в Индии. И это дерево описывается в священных писаниях. Это дерево единственное на планете, которое не позволяет демонам и ямадутам вытащить человека через кханту. Поэтому все бхакты носят кантималы. То есть человек, почти все люди сейчас греховны, это факт. Поэтому я говорю, что 99% населения планеты уходит в ад. Потому что все мясоеды. То есть никогда не надо думать, что если человек ест мясо, то это нормально, он отправится куда-то. Нет. Ведическая литература очень конкретно объясняет, как происходят процессы трансформации, если человек ведет себя каким-то определенным образом. Он должен будет попасть на адскую планету, отработать там все, карму свою. Потом только уже будут суммироваться его благочестивые поступки, и он пойдет туда, где он должен получить какие-то блага за свои совершенные поступки. И чтобы этого не происходило, как раз ведическая литература говорит о том, что человек должен носить и закрывать кханту, вот это место, потому что он не знает, когда он умрет и насколько он благочестив, потому что не человек является мерилом своего благочестия. И как раз вот носятся эти кантималы. Мы всегда на каждую программу привозим эти кантималы людям. И вот здесь в Чите я уже увидел, даже на улице был потрясен, люди ходят с кантималами здесь. То есть они, видимо, кассеты слушали, встречались с людьми, они носят кантималы. Это очень важно на самом деле, очень важно. Особенно в момент смерти кантималы обязательно должны быть на шее. У людей тогда они не отправятся в ад, это факт. Они просто переродятся опять здесь, на этой планете. Но могут там в зависимости от своей кармы где-то родиться в более худших условиях, но по крайней мере они не попадают на адскую планету. Это первое. Махамантра. Я хотел читать вам, но я не буду читать, потому что я просто буду рассказывать все то, что я вам говорю, все авторитетно на самом деле. Я могу только перепутать главы, страницы и, может быть, название произведения могу вместо Сканда Пурана сказать Нарада Пурана. То есть в этом может произойти. Но все, что я говорю о самой практике, все это так, и вы потом можете это просто подтвердить. Ведическая литература описывает всегда во все эпохи самый важный процесс – это повторение святого имени. Вот это Хари Кришна Махамантра – это есть повторение святого имени. И там говорится, что если даже человек самый грешный из всех грешных, если он один даже раз произносит искренний Махамантру, то он освобождается от огромного количества греховных реакций. То есть эти звуковые вибрации атакуют такое положение, которое, вот я сказал, клише, да, кармические. Но на санскрите они называются анартхи. Анартхи – это сформированные определенные энергетические слепки греховных поступков и благочестивых поступков. Но в основном анартхи строены на греховных поступках. Джапа. В писаниях, в ведах, говорится о четырех дхармах. Юга-дхарма. Что такое юга-дхарма? Юга – это век. Дхарма – это деятельность, которая позволяет достигнуть совершенства, полностью, полного совершенства. Говорится, что в Кали-югу нет иного пути, кроме повторения Хари Кришна Махамантры. Ни одного другого пути нету, чтобы вернуться назад к Богу. Вот одна женщина не так давно, вот на, по-моему, на второй лекции или на первой, она осталась, когда все ушли, и она сказала, я вот изучала религию, тоже сравнительной религией занималась, и вот я ваши лекции послушала и поняла, что все религии ведут в одно место. Это великое заблуждение. Религии не ведут в одно и то же место. Она сказала, ну все же так похоже, там не убей, тут не убей, там все. Ну вроде похоже, да, все о Боге. Ну о каком? И там я ей такой пример приводил. Вот представим, что мы приходим в аэропорт. В аэропорту стоят самолеты, 10 самолетов, и все они Ту-154. Означает ли это, что они все летят в одно и то же место? Нет. Хотя они с виду полностью одинаковые. Означает ли то, что если стюардессы все женщины и все в синей форме в одинаковой, и летчики в одинаковой форме, что тоже все они летят в одном направлении? Нет. Означает ли, что билеты у всех одинаковые, синенькое с красным, что все билеты до определенного пункта назначения? Тоже нет. Каждый самолет летит в определенном направлении в зависимости с желанием того, кто куда летит. В религиях есть такое понятие рай. Вот есть такие религии, где говорится все время о рае. Что результатом деятельности этой религиозной будет рай. Я уже объяснял, если вы помните, что такое рай. Рай – это материальная планета просто более высокого уровня. Это рай. Значит, есть религии, которые ведут в рай. Просто на более высокий уровень материального бытия. Более совершенный. Есть религии, которые ведут на самую высшую планетарную систему материального мира Брахмалоку, Сатьялоку. Помните, я уже объяснял? Град престольный, где Бог сидит на троне и описывает. Это описание престольного града библейского, и взять 11-ю песню Шримад Бхагаватам, то этот престольный град библейский описывает Брахмапури, город Брахмы. Это не духовный мир. Это высшая материальная планета. Самая высшая. Там живут самые совершенные живые существа. Это Брахмапури. И есть описание Вайкунтх. Планеты духовного мира называются планетами Вайкунтхами. И там немного другое бытие. В Библии также есть описание Господа. Там две категории описания. Одно, вот где он на троне восседает. И одно описание о том, о каком говорит Христос. И он перечисляет там. У Господа есть шлем. У него есть булава. И как только он говорит о булаве, сразу мы можем понять, что булава – это атрибут Господа Нараяны, Кришны. Поэтому Христос знает о духовном мире и знает о положении Кришны. Но то, что описывается там, это престольный град, это Брахмалока. Почему? На Брахмалоке живут совершенные живые существа. Жизнь на Брахмалоке длится 15 триллионов земных лет. 15 триллионов, по-моему, я уж не помню, сколько там еще, 320 миллиардов, что ли, что-то такое. Сейчас точно не помню. Я помню, что 15 триллионов земных лет. И когда говорится, и будет вам жизнь вечная, относится к очень длинным промежуткам времени. То есть человек по отношению к нашему бытию, вот мы живем 100 лет, да, и вдруг кто-то узнает, что там 15 триллионов. И человек даже такую цифру-то не может понять, триллион. Ему сказать, просто говорю, вечно будешь жить. Потому что очень длительный промежуток времени. И самое интересное, что на Сатья-Локе люди, они не умирают при разрушении. Они входят в тело Брахмы и вместе с ним получают освобождение в духовном мире на одной из планет Вайкунтхи. Вот в чем был замысел. Собрать их там через христианство на Сатья-Локе. И когда начинается сворачивание Вселенной, они вместе с Брахмой уходят в духовный мир к Отцу Небесному. То есть это принцип христианства. Поэтому я не буду много говорить примеров. Я думаю, вы уже понимаете о том, что не каждая религия это одинаково действует. Или, как правильно сказать, не религия, а практика религиозная. Я начну с того, что еще объясню, что такое вибрации. Все в этом мире построено на вибрациях. Все абсолютно. Вот мое тело – это вибрация, определенный тип вибрации. Поэтому вот такая голова, такие уши, цвет волос, руки – все. Это вибрации. Это совокупность энергий, состоящих из вибраций. Форму дают. При определенном воздействии на это тело, звуковом или энергетическом, это тело может мгновенно раствориться и перейти в другое вибрационное поле. Тут же, попав в определенное вибрационное поле, оно опять может сформироваться в другом уже месте и в другой форме. Поэтому все в этом мире, вот допустим, эта книга. Эта книга – это определенная вибрация, вибрационное поле. Мы ее делаем, там дерево печатают, да, значит, станки, там бумага, все остальное. Это все связано с вибрацией. Само вот это делание – это вибрация, только затянутая. Можно все быстрее это сделать, поменяв вибрационные поля. Все основано на вибрациях. Это так же, как я вот объяснял, помните, о стакане. По нему стукают и находит какой-то звук, и стакан рассыпается. Поэтому первый процесс повторения вот этой джапы, Хари Кришна Махамантры, он связан анартха неврити, освобождение от прошлых кармических поступков. То есть человек повторяет Хари Кришна, и все эти вот анартхи, они разрушаются под воздействием именно только этой звуковой вибрации. Прошу заметить, что люди иногда путают, они говорят, а если мы будем говорить, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, там, да придет царствие. Это немного другое. Я еще раз объясню вам, что это не связано немного с этим. Это немного другой уровень. Он также обращен к Богу, но в другом его аспекте. В этом и проявляется философия Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Одновременное единство и все-таки различие. Поэтому Господь представлен в миллионах имен, и каждое это имя отражает уровень сознания живого существа и уровень его практики, к которой он обращается. Аллах – это имя тоже обращенное к Кришне. Иегова – это тоже имя обращенное к Кришне, но на разных уровнях сознания и разных практик, которые могут быть поняты людьми и практиковаться, или отвергнуты кем-то. Помните, я вам обещал, почему люди что-то принимают, одну религию, а другую отрицают, не видя этой связи между всеми этими практиками. Потому что они обусловлены чем? Национальностью, религиозностью, половыми признаками, странами, политиками и даже планетарными системами и всем остальным. Они говорят, это наша планета, вот мы с этой планеты, а вы с этой, идите отсюда. Скоро так скажут. Уже часто так говорят. Это называется обусловленность, материалистическое представление о жизни и о мире. И вот как раз Махамантра позволяет изменить, то есть трансформировать, очистить сознание человека от этих ложных представлений. И по мере практики повторения Хари Кришна Махамантры, человеческое сознание очищается от этих анарх. Вот почему те, кто начинают повторять очень искренне и действовать правильно по системе бхакти-йоги, они быстро отказываются от алкоголя, от табакокурения, от разных всех вредных привычек. Это уже доказано опытом. Это доказано опытом. Я могу сказать о себе и о тысячи, и о сотни тысяч тех преданных, которых я... И люди в шоке, они не понимают, как это происходит. Они иногда просто берут это на веру, даже не до конца понимая. И у них это исчезает. То есть самый важный фактор – это делать это, то есть повторять это. Вот поэтому, может быть, вы видите, что я все время в мешочке руку держу и повторяю постоянно. Именно это описывает ведическая литература как самый эффективный, как самый высший способ очищения. Некоторые садятся там в позу лотоса, ноги закидывают. Это Нарада Муни, он описывает эту практику аштанга-йоги или йоги в медитации, как для тех людей, которые привязаны к чувственным наслаждениям и к телесным представлениям. Какие чувственные? Они хотят получить мистические силы. Как вы думаете, зачем? Да, то есть даже если они походят в другую планету, для совершенства. То есть они хотят наслаждаться совершенным образом. Опять хотят наслаждаться здесь. Быть какими-то популярными, великими, известными, перемещаться куда-то. Опять здесь. Поэтому все это связано здесь. И только бхакти-йога связана с тем, чтобы возвратиться и возвратить всех своих близких. Это очень важный аспект. И вот когда мы говорим «возлюбить ближних», это значит дать возможность этим людям совершить для них это, ради них это совершить. Поэтому говорится «возлюби ближних», Бога и ближних возлюби. Мы воспринимаем все на материальном уровне, поэтому люди говорят, зачем нам комментарии? Потому что они сами не поймут, что говорится эта фраза даже, «возлюбить ближних». Они думают так материально, ходить всех обнимать и целовать в лоб. Нет. Это совершенно материалистическое представление, то есть примитивное. Любовь, как у многих, любовь – это секс. Они говорят, полюби меня. У нас была с ним такая долгая любовь, целых 2 часа. Разве это любовь? Но люди даже это сводят. Они думают, что это именно называется любовью. Это не любовь. Это обман, и это представление низшего уровня сознания о взаимоотношениях. Долг, честь. Поэтому в Бхагавад-гите как раз есть эти комментарии Шрилы Прабхупады, где описывается спокойствие, самообладание, непричинение насилия. И он раскрывает, что такое непричинение насилия. Что такое благотворительность? Мы думаем, благотворительность – это дать какому-нибудь безногому там рубль. Эти писания говорят о высшей благотворительности. Высшая благотворительность – это научить людей бхакти-йоге. Эти произведения, они говорят о высших только вещах. Они не говорят ни о средних, ни о примитивных и ни о материальных вещах. Когда там говорится, что качество преданного – это спокойствие, все могут подумать, спокойствие такое внешнее. То есть он такой все время молчит. Все говорят, ну какой спокойный. О чем говорится спокойствие? Качество вайшнава, преданного, то есть бхакты. Спокойствие, он не обеспокоен чем? Что он попьет, что он поест, что он оденет. Славят его, прославляют или его оскорбляют. Стукнули его или похвалили. В чести и в бесчестии, в славе и в бесславии, в жаре и в холоде он всегда совершает преданное служение. Это и есть спокойствие. Он спокоен по поводу себя, потому что осознает, кто он. Еще называют это качество абхая, бесстрашный. Он не обеспокоен страхами, потому что знает природу свою, что он душа. И смысл живого существа совершать преданное служение. Поэтому он не обеспокоен. Спокойствие. Самообладание. Что такое самообладание? Мы думаем, что опять же это связано с нервной системой. Нет. Это качество самообладания раскрывается в том, что человек все свои чувства использует в служении Господу. Ноги ходят только ради служения. То есть, вот, допустим, сегодня вы пришли, ваши ноги пошли, ваши глаза сейчас смотрят на меня. Сейчас все ваши чувства направлены на это. Это называется самообладание. То есть, он направляет, он может управлять собой и направлять себя на достижение высшей цели. Это называется самообладание. И так вот перечисляется. Поэтому, видите, люди без этих комментариев, они бы ничего не поняли. Они бы все опять приняли на материальном уровне. Итак, я вернусь к Махамантре, к самому важному аспекту преданного служения, который говорится, есть такой санскритский стих: «Грихидаку ванитаку сада хариболидаку». Кем бы ты ни был, семейным человеком или жил в лесу отречения, был садху, ты должен всегда, всю жизнь до смерти повторять: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И на самом деле кажется так просто, но если кто-нибудь из вас попробует, он увидит, что постоянно повторять Это очень сложно, нужно себя вдохновлять как-то, а у нас столько много бытовых проблем и все. Поэтому люди думают, что вот сидеть где-то в секции и ноги за голову забрасывать – это легче, чем постоянно думать о Боге, постоянно читать литературу, повторять Хари Кришна мантру, детей воспитывать в служении, работать на обычной, на той же самой работе, никуда не надо уходить, ничего, и стать бхактой. Этот метод бхакти-йога предназначен не для ухода в лес куда-то, от решения от своего автомобиля, там, или жену поменять, или детей поменять. Нет. Человек остается в своем изначальном положении, в том же. Он начинает повторять Хари Кришна Маха-мантру и принимает регулирующие принципы. Аскеза называется. Вот Шримад Бхагаватам начинается с того, что жизнь человеку дана только для аскезы. Что такое аскеза? Это определенные физические, принять определенные физические неудобства, то есть ограничить самому добровольно себя в каких-то определенных чувственных наслаждениях для духовного прогресса, для осознания духовного прогресса, то есть для ради Господа, то есть из любви к Нему сделать это. Это вот как Христос говорит, что истинную любовь ко мне вы проявите через выполнение моих заповедей. Мы можем сразу увидеть, кто христианин, кто на самом деле любит Христа там, или... потому что в самой Библии об этом говорит Христос. И никто не может этого отрицать. И есть прослойка священнослужителей, христиан, эзотерики, которые знают о ведической культуре, знают о Кришне. Они знают точно, что Иисус Христос все эти годы, которые вычеркнуты из Библии, что Он жил в Индии, что Он там проповедовал, что Его хотели Марда-брахманы убить, что Он путешествовал в Непал, проповедовал там, потом в 30 лет пришел к водам Иордана и там проявил свою миссию. Они знают, что он остался жив, и они знают, что он похоронен в Кашмире, в Индии. Они знают это точно, и у них есть документы, но эти знания эзотерические. Они никому не раскрывают. Почему? Потому что слишком огромная масса людей сразу получит шок. Они знают, у них есть это знание. И я, почему я об этом говорю? Один из ученых, востоковедов, он доказал научно, что Христос 16 лет жил в Индии, в Джаганнатхапури, потому что он был в Непале, он прошел весь путь и нашел эти подтверждения. Нашел манускрипты, все эти свидетельства, жизнь, бытие святого Ишипутра. На санскрите Ишипутра его называют, Сын Божий. И когда он хотел это опубликовать, ему везде закрыли двери. И стали даже говорить, что он сумасшедший, начали угрожать ему. Потому что люди всегда думают с позиции, вы понимаете, да, национальной политики, там, безопасности и всего остального. Вы, если так вот просто вдумаетесь, если это все так взять и проафишировать, что будет? Просто вдумайтесь. Это опасно. И вот он приехал в Ватикан и стал требовать встречи. А у него было мировое имя. Я не буду называть, если кто-то заинтересуется. Это все правда, это факт. И он стал требовать аудиенции у папы. Он хотел представить эти документы папскому двору. Это не так давно было. И с ним папа не встретился, но был один кардинал, заведующий Ватиканской библиотекой. Там есть у них подземелье дальше. И он пришел, очень аккуратный такой кардинал, поздоровался, все, такой очень приятный человек. Он сказал, пойдемте, мне поручено с вами встретиться. Они прошли в хранилище, он открыл большую тяжелую дверь и длинный-длинный коридор, и все книгами. И он говорит, вот все эти книги давным-давно описывают пребывание Иисуса Христа в Индии. Ну и что? И тот сказал, как? Вы об этом знаете? Он сказал, пожалуйста. Ну и что? Что вы хотите нам? Чем вы хотите нас удивить? Вы хотите сбаламутить весь мир? Вы хотите поколебать веру? Люди 2000 лет думают, что он именно на кресте умер. Вы хотите сейчас разрушить их веру, чтобы они разуверились в этом и стали опять, возвратились к греховной деятельности, многие сразу разочарованные вернутся. И тот человек ученый, он задумался, он первый раз взглянул правды на этот аспект с такой стороны. И он не стал дальше толкать свое открытие. Он его положил, и он сказал, до лучших времен. До лучших времен. Лучшие времена наступили, но не для всех. Разумные люди, лишенные фанатизма и всего остального, они могут получать эту информацию. Люди фанатичные, глупые, они, естественно, кроме агрессии. Поэтому в ведической литературе есть такой стих, что мудрый человек, он не беспокоит невежд. Там есть такой стих, который говорится, если глупцу раскрывать знания, это точно одно и то же, что поить змею молоком и бананами. У ней только больше прибавляется яду от этого. То есть это только хуже, то есть она еще более ядовитая становится. Точно так же глупцу раскрывать знания, это значит его раздражать. Он становится агрессивным, и в итоге вы можете получить от него нож в спину. Даже за эти раскрытия этих знаний истины. Даже в Дхаммападе Господь Будда говорит, когда глупец на свое несчастье приобретает знание, то оно в первую очередь расшибает ему голову и уничтожает его удачливый жребий, а потом и его самого. Поэтому много информации, она должна быть просеяна. Вы думаете, что вот там на входе люди говорят, вот пожертвования, да, вот собирают. Все не просто так. Вы не думаете, что нужны... Во-первых, эта программа, она почти не окупается. То есть мы сами зарабатываем деньги, приезжаем, ездим. Вы не думаете, что мы такие богатеи, и мы на вас наживаемся. С другой стороны, мы, конечно, могли бы устроить бесплатно. Бесплатно. Но тогда эффект отбора бы снизился, вы понимаете, да? То есть люди, которые стремятся получить знания, они должны платить. Человек должен платить за знания. Мы не требуем миллионы или 5 тысяч. Вы платите за сигареты 5 тысяч, 10 тысяч за бутылку и там 25 тысяч за кусок мяса, что вас уводит в ад наоборот. Неужели за чистое знание человек не может? Но это и то вас возмущает, я не знаю кого, но многие пишут в анкетах, о, бесплатно. Просто опять же человеку нужно объяснить, он не знает, что происходит, почему, как. То есть он смотрит. А вот христиане, говорят, Библии раздают бесплатно. Поэтому мы и видим этих христиан, которые начитались бесплатных Библий. Понимаете? И вера, самое важное, о чем говорит ведическая литература, вера подразумевает деятельность. И все то, что мы с вами, крестик на животе носить, там, кстати, и просто покрестился, меня покрестили, все, я христианин. Нет. Нет. Если на вас одеть белый халат, дать вам фонендоскоп, то вы еще не врач. Ну, представим, мы сказали, да, вот вы врач, потому что у вас белый халат и фонендоскоп. Вот у вас крестик, и там, кстати, вас покрестили. Нет еще. Христианин – это тот, кто следует заповедям. Следует. Вы должны видеть, что вы христианин, или что вы буддист, или что вы мусульманин. Так же, как видеть, что вы признаете ведическую традицию. Итак, первый аспект – это Харе Кришна Махамантра на четках. Вам раздали всем, да, вот эти бумажки, где написано вот эта Харе Кришна Мантра. Сохраните, пожалуйста, их и повторяйте. Четки. В каждой книге есть раздел в конце. Как сделать четки самому, или если имеете возможность, можете их приобрести. Каждая бусина в бхакти-йоге отделяется друг от друга узелками. Они не должны соприкасаться. Это тоже связано с определенными энергиями. Здесь 108 бусин. Это астрологический цикл. 108 основных энергий, 108 определенных астрологических процессов. Если кто-то глубоко... Ну, это не так важно на самом деле. Хотя все есть объяснение, но это не так важно. Важно понять, что надо это делать. 109-я – это отправная точка. Отправная точка. Мантра читается на этих двух пальцах. Не на этих, как все привыкли, указательный там. Нет. Мантра читается вот на... Этот палец, указательный палец, не работает. Описано, что именно по указательному пальцу выходит негативная энергия. По указательному пальцу. Такого сейчас знания практически нету, поскольку это все давно было забыто. Поэтому указательный палец не работает. Он так держится. И читается мантра так вот. Вы берете эту основную бусину и на себя. Не от себя читаете бусины, выталкиваете, а на себя. И начинаете читать. Вот берете эту бусину. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Другую. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И так вы проходите весь круг. И опять подходите. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Берете эту бусину, переворачиваете, переворачиваете и повторяете. Харе Кришна, Харе... Переворачиваете по часовой стрелке. Не против часовой, а по часовой стрелке. Это очень важные аспекты. В йоге... Почему бхакти-йога считается самым высшим аспектом йоги? Потому что человек, любой йог даже, который встает на путь бхакти, он уже знает, что в йоге нету ни одной мелочи. Вот если кто-то занимался хатха-йогой, они знают, как там важно, именно левую ноздрю, и там как руку держать, как они все это знают. Что если это йога, то там нет мелочей, поэтому это не мелочи. Что именно этим пальцем, именно по часовой стрелке, именно... И еще можно, рекомендуется, когда вы бусину берете, можно просто ее в таком покое держать, прижимать, а можно ее покатывать так вот чуть-чуть, покатывать по пальцу, это тоже благоприятно, покатывать. Мантра читается, если вы дома, можете читать вслух. Вы обязательно должны слышать свою мантру. То есть обязательно должно быть три аспекта включено. Речь правильно произносите, слушаете и в этот момент четко перебираете. Это аспект осязания должен быть задействован. И вы читаете «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Доходите до этой бусины, переворачиваете по часовой стрелке и дальше. В идеале преданный должен подняться до повторения 16 кругов. Это называется один круг. Вот вы прочитали это один круг. В идеале преданный бхакта должен читать 16 кругов на протяжении всей жизни. 16 кругов. Это самый важный аспект деятельности. Но поскольку люди не могут сразу 16 кругов читать, потому что если вы читаете 16 кругов, такой средней скоростью, я вот продемонстрирую, с какой скоростью я, допустим, читаю, средняя скорость такая. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Вот с такой скоростью, чтобы прочитать 16 кругов, мне надо 2 часа 10 минут. 2 часа ежедневно, 2 часа 10 минут. Иногда людям кажется, ну что, 2 часа ничего. Но когда вы начнете это делать постоянно, вы представляете, при темпе жизни на 2 часа отказаться от чего-то и начать читать. И для людей это очень сложно. Это очень трудно, на самом деле, для современного человека. Поэтому существует научная система в бхакти-йоге. Это называется она ступени бхакти. Ступени бхакти. Человек начинает читать один круг каждый день. Один круг примерно читается 10-12 минут. Но самое важное, что человек следит за качеством повторения и за внимательным слушанием. Один круг всего. Каждый день он учится читать один круг. Это называется уровень на санскрите шрадхаван. Преданный на первой ступени продвинутости. Шрадхаван. Некоторые люди, они думают, что надо сразу 16, я крутой. Но суть в том, что они сразу упускают качество повторения. Это одно и то же, что вы большую кастрюлю сварили картошки там любимому человеку, но ее не доварили. Она полусырая. И вы думаете, а зато полная кастрюля. Лучше сделать и мало, но она будет вкусная и сваренная. Тогда этот человек примет, покушает и поблагодарит вас. Точно так же, поскольку это мантра, это обращение к духовной энергии, это духовная вибрация, она не сходит сразу, она минует ментальный уровень, интеллектуальный, все это минуется. Эта вибрация непосредственно с духовной энергией работает. Поэтому человек должен произносить ее внимательно и правильно. По мере продвижения человек начинает читать 2 круга, 3, 4, и он все время должен следить за качеством повторения. И по мере продвижения, развития вот этих очищений у человека происходит этот рост. И в итоге он должен дойти до такой ступени, которая называется Прабхупада Ашрая. То есть он читает 16 кругов, соблюдает уже точно 4 регулирующих принципа. Сейчас я вам расскажу, какие принципы, то есть аскеза. И все то, что вот я говорю, это называется аскеза, неудобство. И говорится, что вся жизнь человека предназначена для аскезы. И только аскеза будет учитываться в человеческой жизни. Аскеза ради достижения любви к Богу. Это самый важный аспект, который будет только учитываться там, когда мы покинем этот мир. Или это тело, по крайней мере. Существует 4 регулирующих принципа. Преданный ни в коем случае не должен ничего есть, связанного с убийством живых существ. Рыбу, яйца и мясо. Ни в коем случае. Некоторые это делают на первой ступени из чувства вегетарианства. То есть, потому что я могу вам просто элементарно доказать, что это полностью вредно. Неважно, где вы живете, в Сибири или нет. Если у вас нету ничего, кроме этого есть, тогда это оправдано. Но если у вас есть возможность, у нас у всех есть возможность, только круп, всего остального. Я вот, допустим, вот уже 8 лет не ем ни рыбу, ни яйца, ни мясо, и все. И спокойно можно жить, и организм в течение года, где-то в среднем, он полностью перестраивается. Полностью перестраивается. И эти все бабаски какие-то, что вот человек там без мяса в Сибири умрет, там замерзнет или еще что-то. Это точно так же, как алкоголик, он говорит, если мне не дать опохмелиться, все. Наркоман говорит, о, без наркотика я там. Это все в уме человеческом, эти привычки дурные, как курильщик говорит, ой, мне так без курения плохо. Это плохие привычки, плохие привычки. Это как человек, он говорит, я вот без грязи не могу как-то. Вот когда я грязный только весь, да, вот когда весь облепленный, обсмарканный, вот тогда я так себя чувствую нормально. А когда меня вымоют, ой. Помните, да, вот эти фильмы, как там беспризорников ловили, вымыть все не могли. И они специально раз, помойку, раз, и все. И говорят, о, вот тогда это я уже. Это я, вот другое дело уже. И они говорят, о, ты наш же, ты что, почему такой чистый? Такое представление о чистоте. Все хотят быть грязными. И еще своей грязью каждый хвастается. Я вот сегодня 50 папирос выкурил, я сегодня с 6 женщинами переспал, а я съел пол коровы. Люди, чем они хвастаются? Это деградация, это кали-юга. Тем она и определяется, что люди склонны хвастаться своими пороками. Вот даже молодые люди говорят, я с бутылки не падаю, а тот говорит, а я с двух. Ты крутой. Они думают, что это круто, что это вот, ну... Или я на дискотеке там танцевал 3 суток. Или молодая девушка говорит, а я переспала вот с 16 человеками. Она не понимает, что она... Все. Они не понимают этого, потому что не знают законов, они не слышат этой науки. Вот даже вчера молодая девушка, вот она здесь присутствует, она пришла и говорит, я так даже не ожидала, что это все так на меня подействует. Это очень важно. Я же вижу, вот молодые ребята приходят и слушают несколько дней. Это до них доходит. Как подать это? Это очень важно, чтобы люди узнали об этом. Иначе они не знают ничего и думают, что все так примитивно и просто. Все заканчивается одним большим животом и газетой на лице, и ты умер. И пошел в духовный мир. Нет, нет. И он уже хрюкает где-нибудь, бегает. Другой мяукает, третий лает там бегает. Да, да, это факт. Все это на самом деле факт, это все работает. Я вот как-то в прошлый приезд вам даже рассказывал. В Индии есть такое место, Вриндавана. В этом месте рождаются люди, которые совершили какие-то религиозные оскорбления, очень серьезные. И они рождаются в животных телах. И я собственными глазами видел этих животных. Это факт, что они не просто люди, они глубоко верующие животные. Они кланяются монахам. Они 100% вегетарианцы. Собаки, там, чтобы вы увидели, что она что-то съела, она кланяется. Когда открывают ворота храма, они ложатся и кланяются перед божеством. Там черта нарисована, за которую им нельзя переходить. Просто бездомные бродячие животные. Они очень внимательно смотрят, если вы что-то едите, вы преданы, у вас тилака на лбу. Они смотрят, если вы что-то оставили съесть, они тут же бегут. Они понимают, что прасад от преданного их может освободить. Когда где-то кто-то поет Хари Кришна, они туда бегут, они слушают. Они знают, что так могут поменять тело. Это удивительно. Вы могли бы это видеть. Потому что слышать кажется, наверное, да, так же вот как вот... Многие слышали, что посмертный опыт. Но когда мы видим этих людей, это больше на нас воздействует. Это более реально, потому что мы видим фактически это. Таким образом, ни в коем случае человек не должен есть то, что связано с убийством живых существ. Рыбу, яйца и мясо. Многие спрашивают, а почему яйца? Я думаю, вы все знаете, что яйца это тоже живое существо. Там. Это примерно как беременную женщину съесть и сказать, а что? Я ребенка не ел. Что, где он, ребенок? Второй принцип регулирующий. Это полный отказ, 100% отказ от всех интоксикации, то есть алкоголь, табакокурение, наркотики, все это должно полностью исключено быть. Вообще человек преданный не пьет вообще ни грамма никогда. Как некоторые думают, ну, в день рождения, Пасху, там сам Бог причаститься, пол ведра выпить водки. Вообще не пьет человек, вообще. Вы помните, я объяснял вам, почему. Аюрведа очень хорошо объясняет это, что даже 50 грамм алкоголя, оно сразу снижает защитный фон организма. И человека сразу атакуют всякие низкие сущности. Мгновенно. Поэтому люди с пьяну всякую глупости делают. Убивают там по пьянке, потом они сидят и говорят, ой, зачем я это сделал? А говорят глупости, потом трезво извиняется. Это не от самого алкоголя. В лучшем случае сам алкоголь, вот как он воздействует. Вы напиваетесь и падаете. Вот и все. Но даже наличие радости в алкоголе, это уже что-то воссилилось. Такое радостное какое-то существо, веселое. А если вы уже там начинаете говорить гадости, это вы толкаемы этими сущностями, они полностью... Потому что сам алкоголь, в лучшем случае, ну все, он красное лицо. Не только поэтому. В основном мы этого не делаем, потому что так хочет Бог. Но когда люди не понимают, еще не развили этих понятий, что вот это делается во имя Господа, то им надо объяснить. И ведическая литература объясняет даже для тех, кто еще не развил эти отношения, что это неблагоприятно. На самом деле, это факт. То есть вы не думаете, что я специально это выдумываю это. Другой регулирующий принцип – это сексуальная жизнь. Я уже каждый приезд говорю, это самое больное место для каждого человека. Как говорит, могу там без пищи, могу без воды, могу без того, но без женщин не могу. Секунды или минуты. Или он говорит, два могу, часа. Половая потенция является очень важной энергией для человеческого организма. Человек, который беспорядочную половую жизнь ведет, постепенно ослабевает его память. его деятельность мозга затрудняется, энергетические все каналы начинают работать по-другому. То есть он практически становится такой сломанный аппарат. Сломанный аппарат. И он этого не знает, что с ним подавленность, он тупеет. Ну, вот все то, что мы с вами видим сейчас в друг друге, это очень с этим тоже связано. Поэтому человек ни в коем случае не должен сбрасывать семя, там эти все полюции. Но как это сделать, есть вот этот метод. Сразу этого никто не сделает. Поэтому для этого существуют вот эти ступени бхакти. То есть по ступеням проходит человек постепенно. Это половая жизнь, упорядоченная. То есть в идеале человек может вступать в половые отношения только для зачатия и только благочестивых детей. Половой акт предназначен только для зачатия благочестивых детей. Вот иногда люди вступают для зачатия ребенка, но они, как мы узнаем, благочестивый, неблагочестивый? Ну, вроде папа хороший, с бутылки падает, нормальный, так сказать. В Новый год, ну, маме там глаз даст пару раз, и все. Прекрасный человек. У Нюрки-то хуже. Васька у Нюрки вообще такой балбес. А у Гальки, так вообще, я не говорю, сидит. Поэтому у нас будет хороший ребенок. То есть у нас такие представления очень примитивные. На самом деле этот процесс очень хорошо регулируется. Даже процесс того, что будет мальчик или девочка, как это все зачать, будет ли благочестив ребенок или нет, но это уже другая тема. Факт. И четвертый регулирующий принцип – это отказ от денежных махинаций и азартных игр. Азартные игры. Мы-то думаем, что ну, у нас-то в России никто там шибко в рулетку не играет. На бегах мы тоже не играем. Но смысл азартных игр не в этом. Мы думаем, что мы не ходим в казино, так нам не грозит это. Вот у нас многие играют в лотерею. Это называется азарт. И вот они начинают там стоять, деньги спускать. Это азарт. Это греховная деятельность, это развивает алчность. Это привлекает к человеческому сознанию гуну страсти. То есть он агрессивен становится, когда вот вы знаете, карточные эти дела, как там долги и все остальное, и людей убивают просто потом за это, или человек работает как раб уже. Поэтому все эти, это тоже, в первую очередь, это азартная вся система, она развивает лживость. Говорится, что это аспект правдивости нарушается. Что несут с собой эти четыре регулирующих принципа? Чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Милосердие, это значит вот отказ от всего, что связано с убийством живых существ. Аскетизм – это то, что человек не употребляет никаких этих аскетизм. Чистота – это чистая жизнь, то есть он не вступает в незаконные отношения. И правдивость – то, что он не занимается всякими азартными вещами. Так поддерживаются четыре этих состояния нравственности в человеке. Но самой основой всего является повторение Хари Кришна Махамантры. Этот процесс очень уникален. Сейчас я хотел бы рассказать о гигиене. О гигиене. Это очень важная часть ведической культуры и йоги. Ногти должны быть всегда очень коротко подстрижены и вычищены. Это очень важно. Надо обязательно, чтобы ногти были всегда подстрижены. Почему? В аюрведе описывается, что вся грязь, вся проблема собирается под ногтями. Всякие грибковые, там все. Ногти должны быть всегда чистые. Подмышки должны быть обязательно выбриты. Это аюрведа. Подмышки должны быть выбриты. Я думаю, вы понимаете, почему, да? Еще для мужчин важно носить короткую стрижку. Я не призываю вас на лысо там обриваться. Но чем короче вы можете подстричься, чем короче подстригаться. Поэтому постарайтесь коротко подстригаться. Никогда не носите мужчины длинные волосы. Это очень плохо. Это плохо и для здоровья, и для энергетики, и для всего чего угодно. Не носите. Мужчина должен носить короткие волосы. Раньше носили кшатри, носили длинные волосы, но это было определенно связано с мистической йогой, поскольку кшатри практиковали йогу-мистику для военного искусства. Но они собирали волосы в пучок, здесь вот как раз на темени, где вот эта кисточка, закалывали, одевали шлем. Волосы, они имеют определенную связь с мистической йогой. Бхакты, те, которые с преданностью, они не интересуются какими-то сверхъестественными силами, поэтому они бреются. Дальше. Человек каждый день с утра должен полностью мыться после сна. Полностью, 100%. Не так, что он там глаза, два пальца помочил, раз, и все, пошел. Это в Кали-Югу так моются. Невежи, они всегда так моются. Надо полностью делать полное омовение. Почему? Опять связано с миром тонких живых существ. Во время ночи человек переходит на тонкий план бытия. И все эти живые существа во сне, они прилипают к человеку. Для них вода – огонь. Поэтому после сна человеку рекомендуется сразу вымыться. Ну, надо с мылом помыться и окатиться. очень благоприятно для людей, которые серьезно холодной водой каждый день окатываются. Неважно, летом или зимой, холодной водой окатываться. И именно стоячей водой. То есть не из душа поливать на себя, иначе вы заболеете. Ангина будет у вас или что-то. Надо таз ставить вот перед началом. Вы заходите, таз набрали, поставили и моетесь. Вымылись, три раза прочитали Хари Кришна мантру над водой и окатились. Она должна быть окатывающая вода. Не поливающаяся, заболеете, а окатывающая, падающая вода. Тогда не будет проблем. Это в идеале. Каждое утро. И женщинам, и мужчинам это рекомендуется. Но женщины, поскольку длинные волосы у многих, если окатываться, потом это сушить, это целая проблема. Можете окатываться через грудь. Через грудь женщины. Но ваши волосы должны обязательно хотя бы руку намочите и побрызгайте. Потому что на волосах, вы знаете, да, кто занимается этим вещами, на волосах вся эта братья, она присутствует, все эти энергетические варианты, они все на них, на волосах. Поэтому волосы надо после этого хорошо расчесывать. Женщина гребешком, и неплохо было бы, ну, обычная расческа. Конечно, больше рекомендуется лучше деревянной расчески, но просто расчесывать. Очень хорошо нужно расчесывать волосы. Очень хорошо. По утрам. Женщинам, особенно у кого длинные волосы. И ни в коем случае женщины не должны ходить с распущенными волосами. Это самый большой признак невежества считается. То есть эти люди абсолютно лишены аюрведических представлений. Волосы всегда должны быть заколоты или там, ну, в прическу в какую-то. Никогда распущенные волосы у женщины, если длинные волосы, никогда распущены не должны быть. Женщина распускает волосы только перед мужем и только перед сном. Больше женщина никогда не должна быть с распущенными волосами. Если женщина носит короткую стрижку, это нормально. Это неплохо, это даже еще лучше. Можете носить короткую стрижку, не надо там никаких пучков, ничего. Просто носите короткие волосы. Вот приятно. Чем больше волос, тем больше с ними проблем. Обычно всегда так. Дальше. Сон. Очень важно спать головой на восток. Это астрология ведическая. Когда человек спит на восток, он поглощает определенные формы энергии. Если вы спите на север, то вы укорачиваете свою жизнь. Если спите на юг, у вас будут проблемы с всякими духами. Там, и все. Если вы спите там, кстати, еще в другую сторону, надо спать на восток. Головой нужно спать на восток. Вот определите, где солнце всходит, и туда всегда спите головой. Это йога. Это очень важно на самом деле. То есть вы не думаете, что какие-то мелочи существуют. Надо спать на восток. Дальше. Когда вы просыпаетесь, и вот я еще хочу сказать, очень благоприятно спать на твердом. Очень благоприятно спать на твердом. Чем более, ну, мягкий сон, тем это больше признак комфорта, больше тамагуны и больше, так сказать, всего остального. Сон должен быть жестким. Хороший сон всегда жесткий. Для женщин, для мужчин, для детей неважно. Не старайтесь спать в мягких перинах, там, на мягких подушках. Ну, хотите, спите, конечно, повторяйте джапу. Но кто-то серьезно, если действует, жесткий сон рекомендуется. То есть на жесткой поверхности. После сна, когда человек встает, нужно то место, на котором вы спали, там остается фантом энергетический. Это всегда происходит. Остается фантом энергетический от человека. И вот эти живые существа, которые присутствуют, вы-то, может быть, омылись и уже ушли. Но ваш фантом некоторое время сохраняется, он еще не разрушается, он постепенно разрушается. Что такое фантом? Энергетически ваш слепок остается. Его не видно глазами. И эти живые существа могут воздействовать через этот фантом на вас уже ушедшего. У вас могут быть проблемы из-за того, что они к этому, с этим фантомом еще взаимодействуют. Поэтому в бхакти-йоге сразу, мгновенно, когда человек встает, он берет воду, и это свою кровать, брызгами воды. То есть отогнать, разрушить фантом и отогнать всех. И под кроватью или на месте, где вы спали, нужно влажной тряпкой протереть это место. Это тоже обязательно. Это благоприятно, очень благоприятно. Дальше вы омываетесь, омовение делаете, полное, с мылом. И вот еще очень важная деталь йоги. Человек должен всегда быть подмытым. Гениталии его должны быть всегда, всегда в идеальном состоянии. Подмышки, гениталии, нос, уши, все это должно быть очень идеально. Йога чистоты. Обязательно. Почему? Все эти дурные запахи – это дорожки для вот этих сущностей. Вот запахи, вы знаете, да, вот когда кто-то умирает, цветы, да, это запахи, позволяют тонким телам продвигаться по цветам. И также есть дурные запахи. Эти дурные запахи позволяют привлекаться этим живым существам, и это дорожки для них, такие тонкие дорожки.